Глава пятая. Офицеру, привыкшему принимать решения, некоторые из них даются легко. Особенно, если у него есть ночь для обдумывания ситуации. Комендант крепости у Железных Ворот ясно дал понять своему гостю из Куала-Нора, что его решение дать ему в сопровождении пятерых стражников не следует считать излишней инициативой. Вина за преждевременную смерть Шэнь Тая, если таковая случится, падет, несомненно, на некомпетентного коменданта крепости, позволившего ему отправиться на восток всего с одним каньлинским телохранителем, к тому же маленькой женщиной. Во внутреннем дворе, сразу же после утренней трапезы, комендант объяснил ему, вежливо, но без улыбки, что он пока не готов покончить с собой по приказу сверху и лишить своих детей надежды на будущее в том случае, если трагическое событие произойдет с Шэнь Таем в дороге. Господин Шэнь получит достойное сопровождение, в его распоряжении будут предоставлены военные перевалочные пункты, и он сможет ночевать в них по дороге в главный город префектуры Чэньяо. А сообщение о конях, как они и договорились, будет отправлено вперед, в Синань. Возможно, военный губернатор пожелает выделить еще солдат для сопровождения Шэнь Тая, когда тот приедет в Чэньяо. Естественно, тогда губернатор волен принять решение об отправке пяти всадников обратно в крепость у Железных Ворот, но комендант Ли не осмеливается выразить надежду, что он их оставит, увидев их преданность и компетентность. За всем сказанным скрывалась невысказанная мысль о том, что их присутствие по приезде в столицу может послужить неким напоминанием о приоритете крепости у Железных Ворот в истории с конями и их последующей благополучной доставке в столицу когда-нибудь в будущем. Было очевидно, что их гостю все это не понравилось. Он выказывал признаки нетерпения. «Это могло быть связано с тем, — подумал комендант Линь, — что Шэнь Тай столь долго жил в одиночестве. Но если дело и впрямь в этом, то ему придется избавиться от этого настроения, и чем быстрее, тем лучше. Хорошо бы начать сегодня же утром». И когда каньлинская телохранительница также ясно дала понять, что не сможет одна нести ответственность за безопасность Шэнь Тая, особенно принимая во внимание то, что сардийский конь, на котором он ехал, явно провоцирует желание убить и украсть, сын покойного генерала согласился. Следует признать, что сделал он это благородно и учтиво. И все равно этому странному человеку трудно было подобрать определение. Линь Фун понимал, почему Шэнь уже давно покинул армию. Военные неизменно предпочитают людей, которых легко определить, назначить им роль, понять и управлять ими. Этот человек, чуткий и наблюдательный, с внешностью скорее привлекающий внимание, чем привлекательный, недолго служил в кавалерии, базирующейся за длинной стеной. А потом был период жизни среди каньлинских воинов на горе Каменный Барабан. Это должно было иметь свои причины. Он готовился к экзаменам на должность гражданского чиновника в Синане, когда умер его отец. И так уже более чем достаточно разных карьер для еще молодого человека, как считал Линь Фун. Возможно, это свидетельствует о некотором непостоянстве характера. Также у Шэнь Тая, и это было заметно, уже были прежде какие-то отношения с новым первым министром, не обязательно теплые. Это создавало проблему, или могло создать. «Я знаю этого человека». Эта фраза ни о чем не свидетельствовала, но тон, которым она была произнесена, говорил человеку, склонному прислушиваться к нюансам, о многом. Учитывая все это, комендант Линь в какой-то момент этой ночью принял решение. Оно включало предложение Таю значительной суммы денег из собственных средств. Комендант называл это займом, жестом ради спасения репутации, и дал понять, что ожидает возмещения долга когда-нибудь в будущем. При этом он подчеркнул, что человек, несущий такие вести, как Шэнь Тай, вряд ли может совершить путешествие или явиться ко двору, не имея в своем распоряжении денег. Это было бы недостойным и вызвало бы недоумение. Возникло бы несоответствие между нынешними обстоятельствами и обещанием в будущем, которое тревожило бы тех, с кем он встретится. В трудные времена важно избегать подобного нарушения равновесия. Решение было очевидным. Шэньтаю в данный момент нужны средства, а Линьфун сочтет за честь оказать ему помощь. Что еще обсуждать двум цивилизованным людям? «Что бы ни принесло будущее, так и будет», — сказал комендант. Мужчины ставят на карту свое суждение, свою преданность, свои средства. Комендант Линь этим утром делал свою ставку. Если Шэньтай умрет по дороге в Синань или в самом Синане, а это вполне возможно, останется его знатная семья, к которой можно обратиться за своими деньгами. Конечно, говорить об этом не было необходимости. Когда имеешь дело с умными людьми, решил Линьфун, глядя, как семь человек выезжают из восточных ворот, освещенные ранним солнечным светом. Одно из преимуществ заключается в том, как много не нужно говорить. Пять солдат будут защищать Шэньтая и интересы второго округа. Наличные были инвестиции самого Фуна. С самого начала его огорчало то, что он привязан к этому невозможно удаленному месту. Но когда так случается и ничего нельзя поделать, человек забрасывает в реку свои собственные удочки, подобно рыбаку, и ждет, не клюнет ли рыба. Он сделал еще одну вещь и втайне был доволен собой тем, что подумал об этом. Теперь Шэньтай вез с собой документы, как и курьеры, которые уже выехали, подтверждающие, что комендант крепости у Железных ворот произвел его в офицеры кавалерии второго военного округа. И в данный момент офицер Шэнь едет в отпуск по личным делам. Если Шэньтай теперь офицер, период траура для него закончился. Он волен вернуться в Синань. Комендант Линь заверил его, что это не пустяк. Если нашлись люди, стремящиеся убить его еще до появления коней, они без колебаний использовали бы для его дискредитации и нарушений траурных обрядов. Или даже облегчили бы путь к конфискации его имущества, в которое могли входить... Как всегда считал Линьфун, многое можно сказать правильно выбранным молчанием. Шэньтай колебался. У него были выдающиеся скулы, необычайно глубоко посаженные глаза, что говорило о чужеземной крови, и привычка поджимать губы, когда он думал. В конце концов он поклонился и поблагодарил. Умный человек, в этом нет сомнений. Комендант стоял в восточном дворе крепости и провожал их. Ворота закрыли, задвинули тяжелый деревянный засов. В этом не было необходимости, никто не приходил с этой стороны, не грозила никакая опасность. Но так было положено, а Линьфун любил делать то, что положено. Именно ритуалы и правила удерживают жизнь от скатывания в хаос. Когда он возвращался обратно, чтобы засесть за бумаги, всегда много бумаг. Комендант услышал, как солдат на стене запел, а другие подхватили. «Годами мы стоим на страже, на перевале у ворот железных. Зеленую траву сменяет снег, тысячу ли преодолевший ветер, а стены крепости стучит». Весь остаток дня воздух был неестественно неподвижным. К вечеру, наконец, разразилась гроза, налетевшая с юга. Стрелы молний вспарывали небо, хлестал сильный дождь, наполнивший цистерны и колодцы и образовавший грязные озера во внутренних дворах. Гремел и грохотал гром. Но гроза прошла, как всегда проходят грозы. Эта гроза ушла на север, унеслась прочь так же быстро, как и прилетела. Вернулось низкое вечернее солнце, залило красным светом мокрый овраг, ведущий к Куала-Нору. Этой грозой объяснялось то ломкое напряжение, которое он чувствовал весь день, решил комендант Линь. Осознав это, он почувствовал себя лучше. Он предпочитал иметь объяснение происходящему в небе, на земле, в собственном внутреннем одиночестве. Их путь лежал вниз от подножий гор, к полям с зерном и деревням, а потом через низкие болотистые земли к югу от реки. Это была земля тигров. Они выставили охрану в ту единственную ночь, когда предпочли разбить лагерь между почтовыми станциями. И слышали рев этих зверей ночью, но так ни одного и не увидели. Между солдатами и женщиной возникло некоторое напряжение, но не больше, чем можно ожидать. Вэйсун чаще всего держался особняком и ехала впереди. Это отчасти создавало проблему, что она ехала во главе. Но когда Тай это понял, он просто отдал ей соответствующий приказ, и мужчины из крепости смирились. Волосы ее оставались завязанными в тугой узел, поза настороженной. Ее голова всегда двигалась, она осматривала дорогу впереди и землю по обе стороны от нее. Она почти ничего не говорила ночью, у костра или на постоялом дворе. Их было достаточно много, семеро хорошо вооруженных, и они не опасались разводить костер, когда разбивали лагерь, хотя в этой местности бандиты тоже водились. По мере того, как они спускались, двигаясь на восток, воздух казался Таю все более плотным. Он слишком долго жил в горах. Однажды утром он догнал женщину и поехал рядом. Вэйсун бросил на него взгляд, потом снова стала смотреть вперед. «Терпение», — пробормотала она. «Сегодня ночью или завтра утром, самое позднее, мы будем в Чиньяо. Солдаты, несомненно, подскажут вам лучший дом с девушками». Он видел, не мог не заметить насмешку на ее лице. С этим надо было покончить, по крайней мере, так ему казалось. «Но как это удовлетворит тебя?» — серьезным тоном спросил он. «Если я утолю свою страсть с куртизанкой, оставив тебя рыдать от неутоленной страсти где-нибудь на мраморной лестнице?» Она все-таки покраснела. Это доставило ему удовольствие, а потом он почти раскаялся, но не очень. Она это начала еще в его комнате в крепости. Он знал, кто должен стоять за тем, что она тогда сказала о женщинах. Нормально ли, чтобы Капель доверила наемному телохранителю интимные подробности о человеке, которого она будет охранять? Он так не думал. «Я справлюсь со своими желаниями», — ответила женщина, глядя прямо перед собой. «Уверен, что справишься. Ты кажешься достаточно хорошо обученной. Мы могли бы оставить других подождать, отъехать вместе чуть подальше за те деревья». На этот раз она не покраснела. «Вам будет лучше в Чиньяо». Они въехали в более густонаселенную местность. Тай увидел шелковичные деревья и тропинку, ведущую на юг к шелковой ферме. Строения были спрятаны за деревьями, но вывеска была видна. Много лет назад он провел 3 недели на одной из таких ферм, испытывая смутное любопытство. Или, точнее, не зная, куда двинуться. В его жизни был такой период. После времени, прожитого на севере, за длинной стеной, с ним там кое-что произошло. Тай вспомнил звуки в той комнате, где держали шелкопрядов на стеллажах с подносами, и они кормились днем и ночью, час за часом, белыми тутовыми листьями. Эти звуки напоминали безостановочный стук дождя по крыше. Пока это продолжалось, во время необходимого, важного процесса достижения совершенства, в комнате поддерживали постоянную температуру, не допускали никаких запахов, никакого дуновения ветра. Даже любовью в соседних комнатах занимались беззвучно, чтобы не испугать и не потревожить шелкопрядов. «Интересно», — подумал он, — «знает ли об этом каньлинская женщина? А еще интереснее, почему это его волнует?» Вскоре после этого у опушки рядом с дорогой, справа от них, показалась лиса. Вэйсун остановилась, быстро подняла руку. Она повернулась в седле, рассматривая животное. Один из мужчин рассмеялся, но другой сделал знак, отвращающий опасность. Тай посмотрел на женщину. «Не может быть!» — воскликнул он. «Ты думаешь, это Дай Цзи?» «Тише. Очень глупо называть их по имени», — сказала она. «И ради кого из нас, по-вашему, появилась здесь эта женщина-лиса?» «Я не думаю, что она вообще здесь появилась», — ответил Тай. «Я не думаю, что каждое животное, замеченное у леса, является созданием из мира духов». «Не каждое животное», — возразила она. «Ну и что дальше? 5-й дракон появится в красном небе, и 9-е небо падет?» «Нет», — она отвела глаза. Для него явилось неожиданностью, что эта резкая, сдержанная женщина-воин Канлиня так явно верит в легенды о женщине-лисе. Она продолжала наблюдать за лисой и ярким пятном у леса. Лиса тоже смотрела на них, видел Тай, но это нормально. Всадники представляли собой возможную угрозу, за ними нужно было следить. «Вам не следует быть столь беспечным, говоря о духах, называть их имена», — сказала Вэйсун так тихо, что услышал только Тай. «Мы не все понимаем в этом мире». И эта последняя фраза больно ударила по нему, отбросила его далеко в прошлое. Лиса ушла в лес, они поехали дальше. До сегодняшнего дня он всего один раз был командиром кавалеристов к северу от стены во время войны с кочевниками. Под его началом было 50 солдат, а не всего 5 всадников, как сейчас. Честь быть командиром Дуй превышала его заслуги, но Тай был достаточно молод. Он почувствовал, что слава и ранг его отца просто открыли для него двери, дали возможность показать, на что он способен, чего заслуживает, и обрадовался случаю проявить себя. Ему не хотелось размышлять об этом сейчас, спустя столько лет, но пока он скакал по открытой местности к изменившейся жизни, он неизбежно уносился мыслями к тому времени. В те дни среди народа Бо-Гю начались перемены в жизни Шэнь-Тая. До этого он считал, что знает, каким будет его путь. После был потрясен и не уверен в себе. И долго плыл по течению. Тай, как мог, рассказал о том, что тогда произошло и как это закончилось. Сначала своим старшим офицерам, а потом отцу, когда они оба оказались дома. Но не братьям. Один был слишком молод, а другой не был его другом. Ему разрешили отказаться от звания и должности и счастью уйти в отставку. Это было необычно. Дальнейший отъезд на гору Каменный Барабан был полезным, может быть, даже необходимым следующим этапом. Впрочем, Тай сомневался, что каньлинские учителя на горе считали так же, поскольку от них он тоже ушел. Но, по крайней мере, после того, что случилось в Серных степях в ту осень, никого не удивило, что молодой человек хочет уделить время поискам духовного руководства, дисциплины, аскетизма. Тай вспомнил, как его удивило, что его военные начальники поверили в его северную легенду, и еще больше удивил намек на понимание среди них. Понимание не считалось не то что достоинством, но и признаком силы в высших эшелонах армии Катая. Только позднее Тай понял, что он и его люди, наверное, были не первыми и не единственными, кто столкнулся с пугающей странностью народа Бо-Гю. Много лет он интересовался другими историями, но никто не называл ему имен и не рассказывал, что случилось. Его не винили в том, что произошло. Это его тоже удивляло тогда. И до сих пор удивляло. Ранг военного связан с ответственностью и с последствиями оной. Но, по-видимому, официальная точка зрения заключалась в том, что ни один офицер не в состоянии предвидеть или контролировать отдельные столкновения цивилизованных людей с дикостью в землях варваров. Поведение обычных солдат может резко меняться в таких местах.